Сопрасадат Бхагават Прасаду Дышапрасаданнагати Тутопи Дьяюм Тубам Стасяча Састри Саньям Манди Гуру Сри Чаранаравиндам Аджануламбита Бхуджо Канакавадато Санкиртанай Капитарау Камалаятакса Висамбарау Дижаварау Югадхармапалау Банде Джагат Приякарау Карунаватарау Намастрикала Сатьяю Джаганната Сутая Ча Савритая Сапутраю Сакалатрая Ти Нама Бариха Пида Пидамам Мригамада Тилакам Кундала Кранта Гандам Панджаксам Камбу Кантам Смита Субага Мукам Сватуринаштабинум Сьямам Сантам Трибангам Равикара Басанам Хуситам Вайянтя Банди Виндаванастам Ювати Сатавритам Брахмагупаловитам Тапта Канчана Гауранги Ради Вриндаванисвари Врисавануте Деви Танамами Харипри Окам Кароти Вачалам Пангум Лангаяти Гирим Яд Крипатамам Банди Параманандамадхавам Манша Калпатарбхасча Крипа Синдхубхьо Ива Ча Патитанам Паванибхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Хари Бхакти Параджеча Харинама Парайвана Дурвиттама Асувиттама Тисагниттаме Намо Намаха Нама Дхармая Махате Намо Кришнаю Бидхусе Брахманебхьо Намаскритта Дхарман Бхакши Санатанан Нараянам Намаскритта Наранчайва Наруттамам Девим Сарасватим Вьясам Тато Джайо Мудирает Джая Рупа Санатан Бхатта Рагунат Шри Дева Гопал Бхатта Дас Рагунат Ичай Гусайд Кари Чарана Вандан Джахвити Вигнанас Авишта Пуран Дургами Патимендаща Скалатпада Гатирму Сакрипа Юстиданина Санта Санту Валам Валам Калинда Гири Нандине Салила Бинду Сандохун Мридуд Гати Рати Срамам Митхуна Мадхута Кридая Амандара Сатундилам Брамара Бринда Бриндатави Никунджа Барамандире Кимапи Сундаран Нандати. Калиджу Паванаватар. Мы продолжаем Грандху, одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху. Парампуджапада. Шри Шрила Прабхунанда Сарасвати Чарана. Его Радараса Суданиды Гранты. 133-я шлока. Шри Шри Радха Мадхавир. Здесь описывается изумительно сладостная лила Радха Мадхава. В Шри Вриндаване находится цветочный домик Никунджа Мандира, изумительный, очаровательный. И там летают шмели, свиткан цветок, и жужжат. И ветер, тихий ветерок несет прохладную влагу с Ямуны. И этот ветер, он пробирается в этот цветочный домик. И этот прохладный влажный ветер снимает усталость утомленных любовными играми Радхи Мадхавы. Их раса расцветает там. И невозможно описать это словами. Рассвет их расы в Никунджи. Их лилы, их игры, они изумительны. И то это счастье, которое они испытывают, его невозможно писать. Шрипад Госвами Чаран в этой шлоке описывает славу Вриндавана. Увидев эту славу в спурте, и мы начали разбирать этот стих раньше. И далее, что он видит? Шрипад увидел одну очаровательную лилу. Спурти — это спуран, это духовное проявление, но приходит само собой. А он является спутником Господа. Когда спутники Махапрабху, как они спутники Махапрабху, они нити сиддхи, они также являются манджари, вавраджи, лили. Они являются проявлениями настроений Радхарани. И они пришли вместе с Махапрабху, как его спутники. Когда сам Кришна, Махапрабху, хотел вкусить сладость ее настроения, они окружали его и не помогали ему вкушать это настроение. Поэтому это спутти, оно само собой пришло. Также виспурти. И когда происходит виспурти, преданный полностью забывает, где находится. Смарананга бхакти. Спурти относится к смарананга бхакти. Смарананга бхаджани. Глубокое погружение в смарану называется спурти. Шри Бхакти Сандарбе, Шримаджива Госвамипад говорит, есть пять видов развития смараны. Смаран, Дхаран, Дхьяна, Дарува, но смотрите, и Самадхи. Госвамипад говорит, что на уровне Самадхи происходит спурти. В садхаке, которые испытывают рати, они достигают этого состояния. Госвамипад говорит Самадхи. Если говорится спурти, то можно понять значение этого слова спурти. Но что такое самадхи? Если кто-то говорит о самадхи, это не брахмаджоти самадхи. Некоторые считают самадхи это растворение в безличном брахмане. Что такое это самадхи? Это глубочайшая медитация. Есть брахмананда, погружение в брахмананду. Брахмагьяни, они погружены в блаженство, но там нет объекта медитации в их погружении. Мы говорим о бхакти. Почему здесь говорится самадхи? Это самадхи, это состояние, в котором преданный находится в глубокой медитации и обретает спурти. Таково значение бхакти самадхи. И в Бхагаватам приводится объяснение. Пример Маркандея Риши. Он погружен был в самадхи. И он Махапрабху, когда шел по дороге, и однажды Парвати хотела спросить у Шивы, этот постой, скажи мне кое-что, этот мальчик, я с моего сердца исполнено ватсалья, я хочу поговорить с ним. Пробуди его из самадхи. Махадев сказал, о Деви, не получится. То есть вот этот Маркандея Риши, он медитировал, а Махапрабху пытался прервать его самадхи, но он был неподвижен, Маркандея. Это история. Которая упоминается преданным Махапрабху. И Шива сказал, он не будет меня слушать. Пойдем. И на этом примере Госвамипад объясняет, Махадева это сам Махадев — это Бхагавата Сварупа, он сам Бхагаван. А Парвати — это Шакти Бхагавана. Но они даже не смогли прервать самадхи Маркандея Риши. Самадхи Это не это самадхи называется. Он этот Маркандей, он был погружен в лилы Нараяны. Поэтому он не мог выйти из этого состояния, не хотел. Он был погружен в лилы Нараяны. Иногда бывает так, что кто-то спурти обретает. Нараяна лила спурти, же Махадев Махадеви даке забе на, это хоти и паре. Может быть так, что кто-то погружен в лилу Нараяны, он не захочет отвлекаться на Шиву и Парвати. Мы можем увидеть один пример еще в Рамачаритрамасе. Рама с Сита, Лакшман пришли в лес, и там муни все услышали о них. Они были в безумии от желания получить даршан Рамы, верховной личности Бога. И они сидели, оставили все свое самадхи. И Бхагаван пришел к ним, чтобы встретиться с ними. И он увидел всех этих муни. Они хотели очень встретиться с ним, увидеть его. Они хотели не самадхи, они хотели даршан получить. Даршан для них было важнее, чем самадхи. Тогда что Шри Бхагаван сделал? Они как оставили свою самадхи, увидели его и стали как безумные. Все встали, окружили его. Тот, кто обрел прему, когда он их переполняют настроение. Что уж говорить о Махабхаве, как Шрила Рупа, Рагхунат, Прабхунанда Сарасвати, насколько их переполняют эти волны прямо в их медитации. Наш Гопа Кумар также получил спурти в самадхи. Шрила Билвангал Такур также. Даже не знал, куда он идет и что происходит. Он был слеп, шел просто. И он, но при этом он думал, что это спурти. Но он был садаком, а что уж говорить о Госвами, которые нити сиди, их ананда от даршана медитации. И так Шрила Госвами Пад Прабхунанда Сарасвати Пад, он увидел даршан Вриндавана, Ямуну, деревья, цветы, коров, сураби, увидел разные кунжи, разные цветы, лианы. Нас как увидел весь Вриндаван переполненный любви, шумелей, жужжащих, которые привлекаются к цветами и перелетают цветок, свиткан цветок, жужжа. Они своим жужжанием прославляют и любовные игры Радхи Мадхавы. Шрипад Шукамуни говорит, что это они обсуждают расу, шмелейте, они воспевают расу. Они танцуют и воспевают расу. Шмелеют. Они сходят с ума от аромата тел Радха-Мадхавы и гопи. Они своим жужжанием воспевают, поставляют расы, поют. Это великий преданный. И все это Госвами Пад увидел в Спурти и пишет здесь комментарии. Тесан осадхарнаттам бендитам. Блин, расы джоконера ган куччи брамаргули. Когда шмели воспевают расу, это необычные шмели. Таттат гано самарттаттам. Се раслилай ганирде самарттат. Это певцы, прославляющие Расалилу. Это не просто танец, не просто пение. Так обычный шмель не может делать. Это Махабхава. Все здесь исполнено Махабхавой. Эти шмели исполнены прямо. Госвами Пад говорит, раса. Это особое вечное состояние, раса. Один лишь танец, он не является расой. Должны быть влюбленные, пение и танцы. Если там есть мотив, мелодия, размер, тогда будет раса. Но это не та раса, которая на райских планетах не та. Эта раса не может быть на райских планетах, на Вайкунтхе или в Двараке. Брихад Бхагаватамрити. Мы видим Бхагаван Двараканат. Увидел во сне танец расы, заплакал. Почему же он заплакал? У него ведь было 16 008 жен. Почему же он плакал? Потому что нет у него расы там в Двараке. Поэтому он был. Ему не хватало ее. Он поэтому плакал. Как, например, лотос. Как говорит камал, тоже лотос. Есть разных цветов, которые растут из ила, но только лотос принимают. То есть разные виды растений болотных, но только лотос называют камала, рожденный из ила. Не что иное, так и раса. Под расой многое может быть похоже на расу, но расой на самом деле является только это любовный праздник Радхи Мадхавы. Радхарани, ее имя Расешвари, она основа этой расы, ее источник. Место Вриндаван, на берегу Ямуны, там все исполнено расы, там танец и пение на берегах Вриндавана. Там вот этот, тот танец, то пение, которое длилось целую ночь Господа Брама, то есть много-много юг, вот это называется раса. Вот это был танец раса. А все остальное — это не раса. А эти шмели, их пение — это абсолютно необычное явление. Они, эти шмели, прославляют свое жужжание. Качество Рады Мадавы, все эти шмели — это муни и риши, Бхагавата. Бхагавата объясняет их славу. Это великие преданные Господа. Чешмили. Шри Кришна, когда Вриндаване, В Бхагаватам описывается, о брат, когда там собрались шмели, и Кришна сказал Баларама. Все эти шмели, которые здесь, они прославляют тебя. Ты, господин. Они не могут улететь от тебя. Бхагаватам, то есть это муни риши, преданные Богу Господа, это величайший из муни риши. Там говорится в Бхагаватам, что это величайшие муни риши. Стали эти шмелями, самые выдающиеся муни риши. Преданные эти шмели, которые не могут уставить Господа, они прославляют его, абсолютно чистые, исполненные любви к Нему. Они преданные. Эти особые риши, они никому не причинили, не причиняли страданий и прославляли Господа. Харинам очень милостив. Гусайн Пад говорит, есть имя, а есть названный. Но имя, оно более милостиво даже, чем Сам Господь. Кришна не является тому, кто допускает оскорбление. Эти шмели, они прославляют имя Кришны. И тот, кто повторяет имя Кришны, тот может обрести прему. Кто-то много повторяет святое имя. Но если кто-то... То есть святое имя может даровать прему. Но если кто-то повторяет святое имя много, но у него нет слез, нет премы, значит, что парадхи мешают ему. Только шаранагат. Через предание тогда преданный избавится от оскорблений. И он называется Анагар. То есть тот, кто лишен оскорблений. Эти шмели, они лишены оскорблений. Это риши великие. Бхагавату мы также видим. История Джамилы, шестой песни в 12 главе, нет, во второй главе. Там говорится в этом стихе, в комментарии Аджамила, он произнес без оскорблений. Тот, кто послушает Нама Киртан, это он произнес без оскорблений, был спасен этим, а шмели эти, они изумительные личности, которые воспевали святые имена, лишенные оскорблений, достигли такого положения. Там находятся даже птицы, цветы, растения, животные. Птицы танцуют и поют на ветках, даже прославляют расу Рады Мадава. И тут, если Махатма премик слышит их пение, Мадхави Пунджеропури Сукхе Боси Сукхасари. Там находятся попугаи, Они прославляют Нарадам Дас Такур поэт. Попугаи их прославляют раз, Рада Мадава. Когда же придет тот день, что я буду рядом с ними, я услышу их пение? Когда же я испытаю это божественное счастье, это переживание премика? Он видит премик, он понимает, о чем говорят эти попугаи, как они представляют расу. Это опять же, это необычные птицы. Подруги, это птицы Вриндавана, это никакие не птицы на самом деле. Это опять же Муни Риши. Они много тысячелетий изучали Веданту. Они постигли Брахман безличный. Но затем они пошли дальше. Это были кармаканди риши. Они совершали яги, тапаси, йогу совершали. И они обрели милость Махабхагавата так или иначе. Тогда они приняли прибежище пути бхакти. Приняв прибежище на пути бхакти, они достигли такого положения благодаря своему бхакти, стали деревьями, птицами. Эти кармаканди-йоги, они через Шраван Киртан, Ашин, Вандан достигли такого положения. В Веда-шастрах есть аспекты баджана. Они оставили свою кармаканду, обрели милость и вкус к Шраванам Киртанам, Смаранам, приняли эти процессы. И следуя этому пути, эти муни достигли положения птиц Вриндавана, отбросив свои низшие привязанности. И теперь находятся муни. Они могут сидеть долго, неподвижно. И Кришна играет на флейте, то они слышат прекрасные звуки во флейте, и слезы текут из их глаз. Их сердце тает. Они же муни. В их сердце всегда находится Кришна, играющий на флейте. Некоторые из них плачут. Сидят неподвижно, другие ни слова пропеть ничего не могут. Некоторые могут повторять имя Кришны из них. Некоторые неподвижно сидят. Это все муни риши Господа. Так вот, их высший плод, который они достигли, и эта раса, она заполняет их сердце. Такова милость Вриндавана. Там цветы, изумительные деревья и плоды, спелые плоды. И те птицы могли бы есть эти плоды, но они их не едят. Они наслаждаются, нас так наслаждаются расой, что им не нужна еда. Они забывают о ней. Они все пьют, вкушают расу Рады Мадавы. После этого Парабхунанда Сарасвати говорит: «Калинди Солил, Далее говорится о Ямуне. На водах Ямуны находятся различные цветы, лотосы, лилии и прочее. И ветер с Ямуны, он берет этот аромат цветов. И этот изумительный. А эти, там тоже находятся шмели, и воздух несет этот аромат цветов, и шмели летят, прославляя их расу, и этот аромат, и прохлада с Ямуны ветерок несет в их кунжу, чтобы служить, чтобы совершать лилу севу Рагамадави. Там вот это влага в воздухе. Весь врадж, сурья, луна, солнце, воздух, все служат Радхе Мадхаве. Они там необычные. Поэтому говорится, когда начинается раса лила, когда Говинда желает, Тогда проявляется полная луна по желанию Кришны. Когда Бхагаван дает указание, тогда и сразу появляется Пурнима во Врадже. Когда Кришна желает, когда появляется Пурнима, когда же это происходит? Шукамуни говорит, когда Кришна подумал, тогда это происходит. Когда он пожелал встретиться с Гопи, тогда и появилась Пурнима, наступила. Она там зависит только от него. Там необычные Сурья и Чандра. А там Чандра и Сурья приходят по желанию Кришны. Они там нематериальные. Нет, там не может быть ничего материального, обычного. Нет. По Вриндаване. Это Сварупа Вриндаван. Там все божественно. Он трансцендентен полностью. Там и солнце, луна, трансцендент. И там являются тигры, Радха Мадхава. Этот ветер, он стремится совершать севу Радхе Мадхаве. Это все увидит Прабхунанда Сарасвати в своем спурте. Я писал все это. В кунже находится Радха Мадхава. И Прабхунанда Сарасвати, он видит их форму, их качество, их лилу. Вначале что он говорит? Вначале говорит Амандара Сатундилам. Это их великая раса. Аманда значит безграничная. А еще одно значение Аманда значит непревзойденная. Аманду. Безграничная, непревзойденная, бескрайняя раса тундилам, значит, расцветает и переполняется. Поэтому здесь... Что же такое манда? Здесь говорится аманда. Что такое манда? Мандараса, значит, материальная. А материальная... Есть божественная раса, материальная раса. Эти лила Радхе Мадхава, их отношения. Она божественная, чинмой, лишенная какой-либо связи с материальной расой. Великие преданные расика, они понимают, они говорят, там некоторые говорят, там нет расы, потому что Бхагаван и преданные, они очень далеко. Они некоторые говорят, вот в материальном мире есть раса, а вот в духовном мире нет раз, потому что преданные Господь очень далеки друг от друга. Но это так говорят обычные, непонимающие према люди, но премика бхакты, они понимают. Они знают, что такое Бхагават-раса. Преданный понимает, что такое эта раса. Это Бхагават-раса или Божественная раса. Ни один из непреданных не может этого понять. Для них это недостижимо, потому что это самоявлено. Это только премика бхакты знают, что такое. Их сердце чистое, исполненная раса. В них самих это проявляется. Это невозможно изучить, прочитать, выучить. Это приходит в само сердце бхакты. Для них лотосные стопы Говинды — это все. Это преданные, такие преданные. Они наслаждаются расой, они знают, что такое раса. Это слово «аманда раса» касается их. Аманда раса — это божественная раса. Обычные люди, они думают, что в духовном мире нет никакой расы. Они думают, что раса вот есть в материальном мире среди костей, мяса и так далее. А в этом материальном мире у людей есть тела. Что это такое? Это материальная раса, это лишь так называемая раса. Или описано в стихах. Она лишь... Если бы материальная... Это... великий поэт Вайшнав говорит, называть материальные отношения расой — это оскорбление слова «раса». Это пренебрежение словом «раса», что здесь нет расы. В материальных телах не может быть рас среди материальных тел, отношений материального мира. Какая раса? Как если он, здесь все временно, приходящее. Здесь все сегодня есть, завтра нет. Поэтому здесь не может быть расы. Лишь в духовном мире есть раса. Джаядева Госвами говорит, что это оскорбление рас называть материальное. Потому что в материальном мире есть раса говорить. Он, божественные обители, находится вечно юная, возлюбленная чита. Вот между ними есть раса. И также раса имеет значение вкус. Одно из качеств расы — это изумление. Раса всегда изумительна. От нее такое впечатление, что раньше такого никто не видел и не слышал. Что это настолько необычно. Что это то, что... Человек, который соприкасается, преданный, который соприкасается с расой, он думает, я такого никогда не слышал, не видел. И вот это вот раса. Это настолько изумительно. Это означает аманда раса. Означает аманда или очень высокая, или непревзойденная. Это их мадхура раса, радамадава. Это недостижимая вершина. Есть 5 видов трансцендентной расы. Шанта, Дасия, Сакхи, Васай и Мадуры. Каждый из них раса. Все они Бхагават раса. Кришна наслаждается, преданно наслаждается Тарасой, но Госвамипад, Госвами пишут, среди них есть особая, обладающая вкусом раса, когда качество все эти расы имеют определенные качества и особенности вкуса. Шанта раса испытывают муни и риши, а не атмарамы, самоудовлетворенные, у них нет желаний. А по особой милости, они по милости преданных обрели вкус к наслаждениям качествами Радха Мадхавы. Но у них нет маматы, у них нет маматы Кришны. У них есть параматма Брама Гьян, поэтому у них нет настроения служения, у них нет сева Буддхи. Они думают, зачем Говинде абсолютной истине служение. Есть два качества шантарасы. Это Кришна Ништха и Тришна Тяг, или полное посвящение себя Кришне и отвержение материального, отречение от материального. Два качества шантарасы. Там их Кришна, это Кришна Ништха, или привязанность к Кришне и отречение от материального, это их качество. Они не хотят ничего, кроме Кришны. У них есть бхакти-раса. Они принимают прибежище у стоп Кришны. У них уже нет никакой материальной жажды. И это называется бхакти. Это бхакти. Здесь из этой расы, из этой бхакти развивается раса и бхава. Когда есть, например, есть, чтобы сделать какое-то сладкое блюдо, Есть ингредиенты: молоко, сахар, специи. Если вкушать по отдельности эти ингредиенты, то не будет ничего удивительного, вкусного. Но если сравнить все специи, там сахар, йогурт, кардамон, камфору и остальные специи вместе, вот тогда будет особое молочное блюдо, очень вкусное, когда все это вместе. Также все различные духовные бхавы, анубхавы, санчари бхавы, вибичари бхавы, когда они все соединяются в определенной пропорции, тогда происходит изумительное бхава, они смешиваются, эти бхавы. Тогда проявляется раса. Поэтому эта раса, она дает изумительный вкус, она развивается от шанты, затем дасья, потом на дасье появляется мамата, желание служить, затем раса развивается и становится сакхи, в особенности в брадже, затем ватсалья, еще более изумительная раса. Потому что там есть Кришна Ништха, Тришна Тяг, все это есть, севам, желание служить, желание заботиться, помогать в ватсалья расе. И мамата, и также добавляется ватсалья, или поддержание, забота. Этого нет в дружеской расе. Это четыре первого. Это нектар, ватсалья раса. затем Мадхура раса, самая высшая раса, в которой все расы соединены. Там есть Кришна Ништха, Тришна Тяг, Сева, Забота и добавляется их Махабхава. У них добавляется еще одно качество. Матхурас — это то, что они свое тело полностью посвящают служению Шри Кришне. И эта раса, она особо изумительна. И вот именно эта раса Аманда, она непревзойденная. Это раса отношений Радхи Мадхавы Тундилам, она безгранично расцветает. Это их отношения необычны. Их раса очень сладостная. Они олицетворение этой Шингара расы. И Радхарани, она сама атма служения, она сама душа всей севы. Они Рада и Кришна. Это как они как одна, это безграничный Сатчидананда, океан расы проявляется как Рада Мадхава. Это божественные их отношения, Чинмой Вилас Мадхури, сладость их игр божественных. Наш Госвамипад говорит, Чинмой Джагат, он не имеет границ. Материальный мир — это небольшая, низшая часть всего творения. Там, в духовном мире, там есть настоящая раса. А здесь искаженное отражение. Здесь в материальном мире Шантарасу ставят на первое место. Потом здесь ниже Дасираса, а там она выше. Здесь Сакхираса еще ниже, а там выше. Здесь противоположное отражение. Ватсали раз здесь еще ниже, а там она выше. А Мадхури раз здесь относится к ней с пренебрежением, с порицанием Мадхури расы. А в духовном мире это вершина отношений. Это высшая татва, высший вкус божественный, это высшее изумление. Это есть два вида этой расы, Мадхури расы. Свакия и Паракия. И Паракия Бхава. Это есть через Паракия Бхава Мадхури раса достигает непревзойденных вершин. И она становится особо изумительной благодаря Йогамайе. По желанию Кришны Йогамайе устраивает такие отношения к Паракия Бхаву. И поэтому их раса становится такой сладостной, глубокой через эту Паракибхаву, эти отношения Рада Мадхава. Днем и ночью они встречаются в кунжах, эти юные Рада Кришны, эти вечные, вечно молодые, вечно молодая чита, божественная. И далее говорится Митхунам Адбута, Митхунам Адбута Кридая, Кинами Писундарам. Их изумительные игры, любовные игры, насколько они кимапи сундарам, насколько они прекрасны. И Госвамипад, он вкусил эту лилу раз в своем спорте и говорит, насколько же счастливы Рада Мадхава, насколько же глубоко их ананда, глубоко. По милости Махапрабху, мы завтра встретимся снова и продолжим, но сегодня мы заканчиваем наш катху.